Через 100 лет люди научатся летать к далеким звездам. В Москве будет космопорт, вокзал для космических кораблей. Кого только там не встретишь. По залу ожидания гуляют люди, марсиане, ушаны, брастаки. И вовсе неизвестные вам существа, похожие на рыб, птиц, лягушек, драконов, пауков или на букеты цветов. И никто не удивляется, ведь Вселенная бесконечна, и в ней есть много разных планет. Поэтому никто не обратил внимания на Деда Мороза и Снегурочку, которые вошли в зал ожидания и поспешили к столу, за которым сидел робот-справочник с экраном вместо головы. «Здравствуйте», — сказал Дед Мороз. «Здравствуйте», — ответил робот-справочник, который все знает. «Я рад видеть настоящего Деда Мороза. Хорошо ли вы провели на Земле Новый год? Много ли раздарили подарков?» «Мы славно повеселились», — ответила Снегурочка. «И повеселили детей. А теперь возвращаемся домой, на планету сказок. Когда отлетает наш космический корабль?» «Ваш корабль отлетает через 30 минут», — ответил справочник. «Но, пожалуйста, не забывайте, что космические корабли на планету сказок не садятся. Нельзя». В это время к столу справочника подошли еще 3 человека. Знаменитая изобретательница Светлана, Алиса Селезнева и Пашка Гераскин. Светлана в свободное от изобретений время работает учительницей в классе, где учатся Алиса и Пашка. Она дружит со своими учениками, а они ей помогают изобретать. Светлана несла большой чемодан. Она поставила его на пол и спросила робота-справочника. «А почему космические корабли не садятся на планете сказок?» «Потому что нельзя», — ответил справочник. «Я думаю», — сказала Алиса, — «что на планете нельзя садиться, потому что там живут сказочные существа». «Правильно», — согласился Дед Мороз. «Нас нельзя беспокоить». Тут робот-справочник заговорил снова. «Поясняю для тех, кто не понял. Планета сказок населена придуманными существами. Там живут драконы, гномы, кот в сапогах, спящая красавица, баба-яга и много-много других чудесных людей и зверей. Но они ведь не настоящие. А если на эту планету начнут летать туристы или просто любопытные люди, то может случиться беда». «А я все думаю», — сказал Пашка, — «как они туда попали? Ведь придумали драконов и гномов здесь, а живут они там». «Раз нас придумали», — вздохнул Дед Мороз, — «надо же нам где-нибудь жить. Вот возьми нас со Снегурочкой. Нас ждут дети на Новый год, но мы никому не нужны летом. Вот мы улетаем к себе домой и прячемся там в холодильнике, пока не придут холода». «Поэтому», — продолжал робот-справочник, — «пассажирские корабли тормозят возле планеты сказок и опускают на планету воздушный шар. Кому надо на планету сказок по делам, они опускаются на воздушном шаре». «А обратно как же мы улетим?» — спросила Алиса. «Тоже на воздушном шаре», — сказал робот-справочник. «Как опустились, так и подниметесь». «Мы пойдем купим мороженого на дорогу», — сказала Снегурочка. Они ушли с Дедом Морозом за мороженым и не заметили, что за большой пальмой посреди зала скорчились, подслушивая этот разговор, 2 космических пирата. Одного из них, толстого со свинячьим лицом, звали Весельчак У, а второго, худого остроносого, Крысом. Пираты были одеты в черные кожаные костюмы. Пиратам тоже надо было попасть на планету сказок. Но не просто попасть, а добыть большой космический корабль. Никто на Земле не знал, что уже месяц, как планету сказок, захватила пиратская банда. Пираты летели совсем по другому делу, но их корабль сломался, и надо было где-нибудь сесть, чтобы его отремонтировать. Тут им и попалась на пути планета сказок. Когда пираты вылезли из корабля, они страшно удивились и даже испугались. «Ну, каково вам увидеть дракона с 3 головами, который разговаривает с вами человеческим голосом, или бабу-ягу в колоде и с помелом?» Сказочные существа обрадовались пиратам, потому что думали, что пираты прилетели к ним в гости. Но не тут-то было. Как только пираты поняли, что им нечего бояться, они накинулись на драконов, гномов, леших и водяных, на сказочного короля и спящую красавицу. Заточили их в пещеру Аладдина, а сами принялись грабить планету и свозить все в одно место. Такой у пиратов характер. Обобрали они планету подчистую и собирались уже лететь к себе, но оказалось, что корабль-то они починить не могут. Не оставаться же им навсегда на планете сказок. И тогда королева пиратов приказала Крысу и Весельчаку У лететь за новым кораблем, чтобы вывести награбленное добро. Крыс и Весельчак У поднялись на воздушном шаре, подождали, пока мимо пролетел пассажирский корабль, тихонько забрались на него и прилетели на землю. Но тут им не повезло. Оказалось, что на Земле все корабли хорошо охраняются. Из одного корабля пиратов выгнали, в другой не пустили, а у третьего за ними погнались так, что они еле успели ноги унести. Усталые, злые, пираты вернулись в зал ожидания и стали думать, как выполнить приказ королевы пиратов. И вот они увидели Деда Мороза и Снегурочку, а потом и Светлану с ее друзьями. И пираты стали подслушивать, вдруг им удастся узнать что-нибудь нужное для себя. И они подслушали, как Светлана разговаривала с Алисой и Пашкой. «Берегите меньшитель», — сказала она, показывая на чемодан. «Второго такого в мире нет, я его 2 года изобретала». «Мы знаем, не бойся, Светлана», — сказала Алиса. «Мы умеем обращаться с меньшителем», — сказал Пашка. «И все же повтори, что вы будете делать», — попросила Светлана. Пашка закрыл глаза, чтобы все точнее вспомнить, и быстро заговорил. «Чемодан-меньшитель — великое изобретение, которое изменит жизнь путешественников. Если положить в него любую вещь, то вещь уменьшится почти в 100 раз. Если вы переезжаете с квартиры на квартиру, можно положить в чемодан все кровати, шкафы, книжные полки, телевизор, домашнего робота, бабушку». «Как так, бабушку?» — услышал Пашка голос Деда Мороза. Оказывается, Дед Мороз со Снегурочкой уже вернулись. Дед Мороз держал в руке ведро, полное сливочных стаканчиков мороженого. Они со Снегурочкой ели мороженое, как семечки. Откроет Снегурочка ротик, кинет туда стаканчик, проглотит и за другим тянется. «А почему нельзя бабушку положить в чемоданчик?» — удивился Пашка. «Ведь туда же я положу ее кроватку, подушку, любимое покрывало и даже кошку». «Не знаю», — покачала головой Светлана. «С живыми людьми я опытов не проводила, ведь если ты понесешь чемодан, то бабушка будет в нем болтаться, как горошинка». «Я буду осторожно носить чемодан с бабушкой», — возразил Пашка, — «и ничего с ней не случится. А если не верите, то смотрите». С этими словами Пашка открыл чемодан и прыгнул в него. И на глазах у всех стал уменьшаться, пока не исчез. Все кинулись к чемодану и увидели, что Пашка сидит на его дне. А ростом он с мышонка и даже еще меньше. Пашка помахал рукой, и Снегурочка спросила. «Дать тебе мороженого?» «Давай», — пискнул Пашка. Снегурочка кинула ему в чемоданчик стаканчик с мороженым, и все ахнули, потому что испугались. А вдруг стаканчик ударит Пашку и раздавит. Но попав в меньшитель, стаканчик на лету стал маленьким, и Пашка поймал его одной рукой. Никто не заметил, что пираты тоже подошли поближе и заглянули в чемодан. Светлана наклонилась, ловко схватила Пашку и вытащила его наружу. Он сразу вырос до своего обычного размера. Пираты снова спрятались за пальму, и весельчак У прошептал. «Во дает! Ты понимаешь?» «Что я понимаю?» — спросил крыс. Он задумался. «А то, что в этот чемодан можно арбузов накидать. Знаешь, сколько арбузов там может поместиться?» «И зачем тебе столько арбузов?» — спросил крыс. «А чтобы их есть!» — ответил весельчак У. «Все-таки ты глупый!» — сказал крыс. «Кому нужна такая куча арбузов? Неужели ты не понимаешь, что в такой чемодан можно спрятать... Можно целый магазин спрятать? Ты пришел в магазин с чемоданом, положил в чемодан все, что было в магазине, выкинул чемодан в окошко и беги подбирай». «И конфеты?» — спросил весельчак У. «И сигареты?» «И галеты?» «И портреты?» «И пакеты?» — спросил весельчак У. «И монеты?» — ответил крыс. «Целую кучу монет». «Вот бы нам такой чемоданчик!» — прошептал весельчак У. «Да», — сказал крыс, — «королева сказала бы нам большое пиратское спасибо. Понимаешь, почему?» «Она бы пошла магазин грабить», — догадался глуповатый весельчак У. «Нет, с тобой не соскучишься», — рассмеялся крыс. «Но зачем нашей королеве грабить магазин, если она ограбила целую планету сказок?» Тут крыс замер с открытым ртом, и весельчак У даже испугался, не заболел ли его друг. Он стукнул крыса по челюсти так, что у того чуть голова не отлетела. «Ты что дерешься?» — зашипел крыс и выхватил пистолет. «Я хотел как лучше», — захныкал весельчак У. Но крыс уже его не слушал. Он рассуждал вслух. «Что случилось? Мы ограбили планету сказок. Что еще случилось? Сломался наш корабль, и нам не на чем увезти все добро и улететь самим. Что сказала нам королева? Она велела найти корабль, чтобы улететь оттуда и без корабля не возвращаться. Удалось ли нам найти корабль? Нет, не удалось. Но мы увидели чемодан-меньшитель, который находится в руках 2 детей. Что нам надо сделать?» «Я знаю!» — закричал весельчак У.